من هذا نختم الدرس بالوصية بالجد في طالب العلم أن تحرصوا على المنهجية والأمة اليوم بحاجة إلى علماء بحاجة إلى طلاب العلم لأن أين موجود أين الموجهون يوجهون الناس بالآراء بالأفكار بالثقافة بالمفاهيم لا إنما يوجه بالعلم علم راسخ يستحضر دليلا يفهم أصول المسألة وكلام أهل العلم عليها حتى يسير الناس على بينة ونحن بحاجة إلى طلاب علم اليوم وطلاب الراغبون في العلم كثيرون لكن طلاب العلم قليلون من هم طلاب العلم؟ هم الذين يسيرون على وفق الطريقة الصحيحة التي سار عليها من كان قبلنا من أهل العلم وهي هذه الطريقة التي ذكرت لك فإن أنت طبقتها فستكون منتفعا بإذن الله أكبر انتفاع تحس في نفسك في سنة أنك تغيرت تغيرا واضحا وأحسست أنك طالب العلم بدأت تفهم وإن أهملت وحضرت وجئت وما أصلت فإنك ستحرم بقدر ما أخللت بذلك الله أن ينور قلبي وقلوبكم بالهدى والاستقامة وأن يجعلنا من طلب العلم الذين يخشونه وأن يجعل للناس أئمة هدى يرشون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى وأسأل لكل واحد حاضر معنا أن يكتب الله جل وعلا له خير خاتمتي ييسر لنا الخير ويسر الخير أينما كنا وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين وأن يأخذ بأيدينا إلى كل قول أو عمل يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل آله وصحبه. جزاك الله خيرا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. А для начала примерно смысл слов шейха хафизаху ва тааля. Закончим урок завещанием, говорит шейх, призывом к тому, чтобы проявлять усердие в процессе требования знания и придерживаться такой вещи, как аль-манхаджия, методика. Исламская община сегодня нуждается в ученых, нуждается в требующих знания. Где те, которые направляют людей? Сегодня людей направляют, указывают посредством идей, мнений, какой-то общей образованности, личными выводами. Нет. Воистину людей направляют посредством знания, ясного знания, приводя доказательства, понимая основу вопроса, приводя слова ученых, чтобы люди шли по ясному, тому, что является прямым путем. И мы нуждаемся на сегодняшний день в требующих знания. Желающих знания много, однако истинно требующих знаний мало. Кто является требующими знания истинными, это те, которые идут по правильному пути. По тому пути, по которому шли те, кто был до нас из обладателей знания. И этот путь, тот путь, на который я тебе указал, о котором я вспомнил. И если ты применишь эту методику, то по воле Аллаха возьмешь много пользы. Почувствуй, что придерживаясь этого пути, в течение года заметно изменился. И почувствуй, что ты требующий знания, начал брать знания и понимать. А если будешь пренебрегать методикой, просто присутствовать, приходить, уходить, не беря основы, то лишишься знания в зависимости от того, насколько ты пренебрег методикой. И я прошу Всевышнего осветить мое и ваши сердца прямым путем и сделать нас требующих знания, которые боятся Его. И чтобы Он сделал нас имамами, которые укажут тому, кто заблудился на прямой путь, которые оживят книгу Аллаха, тем знанием, которое в ней, мертвые души. И я прошу для каждого присутствующего, чтобы Аллах дал ему хороший конец его жизни и облегчить нам в достижении добра, где бы мы ни были, и чтобы не предоставлял нас самим себе ни на мгновение, чтобы он направил нас к тому слову и делу, которое он любит и которому доволен, ведь это в его власти. Далек от недостатка Господь, воистину, только воистину Господь могуществует. Он причист и далек от того, что приписывает ему мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров. Примерный смысл слов шейха, хафизаллаху тааля. Хамда, закончили, да? Самое главное. Небольшое заключение, если позволите. Закончили, хамда, чтение этих листов, которых, иншаллах, указание на тот путь, посредством которого требующий знания становится ученым. Те правила и принципы, о которых вспомнил шейх, о которых мы с вами читали, может быть, для кого-то еще что-то рано, может быть, для кого-то еще сложно, непонятно, но рано или поздно, если он хочет быть действительно требующим знания, если действительно его целью является то, чтобы стать наследником пророка, алейхиссалату вассалям, он столкнется с этими вещами. Ему придется использовать эти правила, эти принципы. Придерживаться их очень важно для каждого требующего знания. Как сказал шейх, хафизаллаху тааля, хорошие слова. То есть вы видели, сейчас он сделал разницу между двумя группами людей. Сказал желающие знания и сказал требующие знания. Желающих знания много, говорил шейх, хафизаллаху. То есть действительно, так мы все здесь и присутствующие. Братья, может быть, денег в Саудии где-то в других местах. Все желают знания. Однако, как сказал шейх, однако по-настоящему требующих знания мало. Однако по-настоящему требующих знания очень и очень мало. На сотни, на тысячи, правильно? Однако по-настоящему требующих знания на сегодняшний день, вообще Аллах знает, они существуют или нет. Практически отсутствует, за исключением тех, кому Аллах Субхану ва Тааля оказал милость. И шейх сказал, кто является истинным требующим знания? Те, которые идут по пути, придерживаются тех принципов, которых придерживались те, кто был до нас из обладателей знания. И на эти принципы шейх указал нам. На этих принципах мы с вами читали во время вот этих встреч, которые у нас проходили. Мы прочли, братья, самые главные слова ученого, который уже очень долгое время на этом пути. Кто прислушается к его словам, тот найдет успех. Кто слушается совета ученого, продолжит пренебрегать, тот потерпит убыток. И самое главное, не нужно обманывать себя, братья. Не нужно делать какие-то личные выводы. Не нужно какие-то строить личные планы, продолжать заниматься самодеятельностью, пренебрегая советами ученых. Если вы вернетесь к книгам, таких имамов, как имам Самин, рахимаху тааля, или кассетам, где он вспоминает вопрос знания, или, скажем, к тому, о чем говорил Ибн Баз, рахимаху тааля, то вы найдете, что эти же слова не говорят. Может быть, выразились как-то по-другому, но вы найдете, что они эти же слова и говорят об этих же принципах, и вспоминают, о которых мы с вами читали. И завещание шейха, когда же я сказал, хоть закончим завещанием. Завещание следующее. Исламская умма сегодня во все времена до судного дня нуждается в ученых. Прежде всего, это завещание пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Прежде всего, для нас, как для мусульман, это завещание пророка, алейхиссаляту вассалям. Как в хадисе, который приводит Аби Саид аль-Худари, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал сподвижнику, «Саятикум акваму ятлюбуна лайн». Файзара айтумугум, факулюляху мархабан бивасейти расулилля, вакнугум. Придут к вам люди, к которые будут искать знания. И когда вы их увидите, то скажите им: добро пожаловать к тому, что завещал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, шариатское знание. И научите этих людей. Также в другом хадисе, который приводит имам Ахмад, приводит Табарани, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, во время прощального хаджа, за короткое время, буквально за несколько месяцев до своей смерти, в такое великое время, в такой великий месяц, в который совершается хадж, во время такого великого дела поклонения, как хадж, в таком великом месте, в котором совершается хадж, постарайтесь понять величие ситуации, в которой пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал эти слова. Действительно, в таком великом месте могут сказать столько великие слова в такое время. Одно из последних завещаний пророка, саллиллаху алейхи ва саллям: «Хузуль айма каблян юхбатау юрфа». «Берите знания, прежде чем его заберут, прежде чем он исчезнет», в таком смысле. «Факаля араби, кейфа юрфа». Один араб сказал: как оно может исчезнуть, это знание? Как его заберут? «Аля инна захаба ль-альми захаба хамалять». Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: воистину знание исчезает с исчезновением того, кто является его носителем. И он повторил это 3 раза. И действительно, посмотрите, за последние 5 лет умирает шейх Усамин, рахимаху Аллах, умирает шейх Аль-Альбани, рахимаху Аллах, Ибн Байз, рахимаху Аллах, шейх Мукбиль, рахимаху Аллах, шейх Абдул-Кадр Анаут, рахимаху Аллах, и другие ученые, кто-нибудь словно их место. Вы знаете, если на сегодняшний день кого-нибудь такого же, как Усамин? А? Или такого же, как Ибн Баз, или такого же имама, как шейх Аль-Бани, рахмаллаху та'аля, или Абдул-Кадр Анаут, или шейх Мукбиль. Вот так вот мы знания и теряем. Вот это вот одно из самых последних завещаний пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Берите знания, прежде чем оно исчезнет. Берите знания, прежде чем оно исчезнет. Почему посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям? Почему шейх Хафизаллах, как мы увидели это в процессе чтения этих листов, почему мы всегда ставим акцент на знание, всегда говорим: знание, знание, знание, братья, знание. Почему мы говорим, что это единственный выход из тех проблем, с которыми мы столкнулись на сегодняшний день? Что это то, в чем нуждается ума всегда, во все времена? Ответ следующий. Времени нет, конечно, дать его детально. Но попытаемся хотя бы на сегодняшний день, иншаллах, ответить в общем плане. Прежде всего, общеизвестно, что в религии вещи должны взвешиваться. Необходимы весы. Так называемые весы знания, подобие 2 чаш. В одну чашу кладем книгу Аллаха и достоверную сунну посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. На другую чашу мы должны класть ту вещь, которую мы хотим взвесить. И при этом весы должны настроить особым образом, чтобы честно взвешивали, чтобы понимать Куран и Сунну так, как понимали сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям. Таким образом настраиваемся, а затем смотрим, насколько соблюдается баланс между книгой Всевышнего Аллаха и Сунной, с пониманием сподвижников и той вещью, которую мы хотим взвесить. Без этих весов невозможно. Если мы скажем, что эти весы не должны быть, что они не должны существовать, то полностью будут отсутствовать границы. Каждый скажет в религии Аллаха, когда захочет, что захочет. Все же согласны с этим. Каждый скажет в религии, когда захочет, что захочет. И вот это вот понимание сподвижника, вот этот вот настрой весов, он также необходим. Потому что каждый скажет: Куран, Сунна, не выхожу за границы языка, не выхожу за границу сулюфика. Правильно? Давай проверим, то, как ты понимаешь, соответствует ли пониманию лучших людей этой общины. Как нам пришло в хадисе, примерный смысл которого: лучшие люди, люди моего времени, сказал пророк, алейхиссаляту вассалям. Затем те, которые после них, затем те, которые после них. Значит, вот этот настрой также является неотъемлемым условием. Настрой весов. Каждый будет утверждать Куран, Сунна. Каждый будет утверждать, что не ходит за границы правил шариата. Но все равно или перегнет, или не догнет. Необходимо подходить к вещам так же, как подходили сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Значит, то, посредством чего мы взвешиваем ту или иную вещь в религии Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, это весы знания. Посредством знания мы узнаем соответствие той или иной вещи тому, с чем пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям. Когда мы говорим знание, что за знание? Это 3 вещи, братья. Сказал Аллах знание. Понятно? То есть аят из книги Всевышнего Аллаха. Сказал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Хадис пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Сказали сподвижники. 3 вещь. Сказали сподвижники. То есть понимание сподвижников пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть то, посредством чего мы понимаем и спасаем себя от того, чтобы перегнуть или наоборот не дотянуть религии. Поэтому, братья, Аллах, Его посланник и те, кто всегда ставили акцент на такую вещь, как знание, как на то, посредством чего каждый из нас может сохранить свою религию на золотой середине. То есть подобие сертификата качества для твоего ислама, чтобы он принялся у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Подобно сертификата качества твоему исламу, чтобы он принялся у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому знание и является самым великим благоденствием, которое может только даровать Всевышний Аллах Субхана ва Тааля своему рабу. Абсолютно так, как без него невозможно узнать ислам и сделать его качественным. Поэтому Аллах и говорит своему посланнику, если в чем-то тот и просит увеличение, чтобы просил увеличение в знании. Знание как гарант религии Пророка, алейхиссалату вассалям. А этот гарант, он не в красивой жене, не в большом богатстве, не в красоте, не в чем-то ином, а только в знании, как Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране. «Вакул Рабби зидни ильма». «Скажи, о Мухаммад, о Господь мой, прибавь мне знания». Единственное, в чем приказывается просить увеличение Пророку саллаллаху алейхи вассалям, это знание. И это также указывает нам на то, что у знания нету конца. Также указывает нам на то, что у знания нет конца. И на этом мы пытались указать в течение чтения этих листов, когда мы говорили о том, что, братья, недостаточно ограничиться 5 или 10 годами. Знания слишком много. Более того, у знания просто нету конца. Человек, сколько бы он ни учился, он в какой-то степени продолжает оставаться в невежестве. Свидетельствует об этом вот этот аят «Покороб безидня ильма». «Скажи, о Господь, прибавь мне знания». То есть у знания нет конца. Если Аллах даже пророку, алейхиссалату вассалям, самому знающему, приказывает продолжать просить увеличение знаний, то что тогда сказать из нас? А знаний очень и очень много. Аллах, Он единственный, кто охватил каждую вещь своим знанием, кто совершенно в своем знании, как об этом знает каждый из нас, и как Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал в своей книге, «Ахата бикулли шайин ильма». И Аллах каждую вещь охватил своим знанием. Что касается людей, учитывая их уровень знаний, даже если все они соберутся вместе, то они все равно не смогут выйти за границы. «Вама утейту миналь ильми ля калиля». «Вама утейту миналь ильми ля калиля». И дано вам знания очень мало. Поэтому мы всегда говорим и всегда ставим акцент на то, что первое качество, которым должен украсить тебя требующий знания, это что? Искренность и признание своей слабости. Признание своего несовершенства. Чтобы человек избавлялся от самодовольства, которое подобно показухе. И никогда ничему не научится высокомерный, самодовольный человек, который всегда доволен своим знанием, и знание для него является бесполезным. Как говорится, если он не будет искренним человеком, если он будет самодовольным своим знанием, знание будет для него являться бесполезным. Он будет подобен тому, как Аллах в Коране сказал, «Масалю лазина хамилю таура, сумалям яхмилюха камасалю химар, яхмилю ласфара». Те, которые было приказано придерживаться Таурата, и они не придерживались, подобны ослу, который везет на себе книги. То есть без знания этого человека бесполезно. Если он после этого знания продолжает оставаться самодовольным, продолжает оставаться высокомерным, это знание против него. И смотрите, как его сравнил Аллах Субхана ва Тааля в своей книге, сказав, «Камасали химар», он подобен ослу, который везет на себе книги. Но эти книги, это знание ему пользу не принесло. Значит, первая причина для того, чтобы знание дало тебе пользу, это признание слабости своей. Признание своего несовершенства в процессе требования знания. Искренность на пути требования знания. И признание того, что человек полон недостатков и невежества. Что нужно учиться постоянно, для того, чтобы хоть в какой-то степени избавиться от этого невежества и не самообольщаться. На что также указание в словах посланника, алейхиссалату вассалям, в хадисе, который приводит имам аль-Бухари от Муавия ибн Аби Суфьян, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал такую фразу, сказал, «Иннама накасим Аллаху юати». Это тот, кто делит, отдает Аллах. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, тот, кто передает только. Тот, кто передает, отдает Аллах. То есть смотрите, указание на то, что если Аллах тебе дает, ради него требуешь. Признай свою слабость относительно Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Признай свою нужду в наделе, то, что ты нуждаешься в том, чтобы Аллах Субхану ва Тааля наделил тебя знанием. Вот этим вообще, братья, данный хадис Муави. вносит ясность во многие вопросы для каждого из нас. В этом хадисе указание на три вещи. Хадис все же из нас этот знает. Майюриди ляху ви харим факуху ви вин, вайнамана касму Аллаху ви ати и так далее. То есть в первом предложении для нас указание на достоинство знания, правильно? Во втором предложении ради кого и чего оно должно требоваться. В третьем предложении хадиса указание на результат знания. Три предложения хадиса. Одно растолковывает другое. Одно предложение является результатом другого. В первом предложении указание на достоинство. Во втором предложении указание на то, ради чего должно требоваться. И в третьем предложении указание на результат знания. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит в этом хадисе: «Май юриди ляху бихи хайран юфаккиху фиддин». Кому Аллах желает добра, тому Он даст понимание в религии. То есть указание на достоинство знания, правильно? Так как понимание религии – это результат того, что Аллах, Господь миров, желает добра своему рабу. Желает добра своему рабу. «Ва иннама ана касим, валлаху юати». Я тот, кто делит, а дает Аллах. То есть указывает нам пророк, что он всего лишь человек. Он тот, кто передает от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, а дает знание – Всевышний Аллах, субхану ва тааля, поэтому необходимо быть искренним, требовать знания ради Него, признавать свою нужду во Всевышнем Аллахе, то, что «Ля хауля ва ля куввата илля биллях». Нет силы и мощи, кроме как от Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, на этом пути. Иначе велика несправедливость. Аллах дает, а требуешь ради чего-то иного, ради чего-то мирского, или ради кого-то иного, ради похвалы и так далее. И третье предложение: валя тазаль таифа мин уммати ваирина аля аль-хак ля ядрухум ман халафахум ау хазалахум хатта яти амрула. И в моей общине будет группа, которая будет продолжать оставаться на истине. То есть говорит: в моей общине, из общины из исламской, вводит какую-то группу, одну группу, которая продолжает оставаться на истине. Не навредит им тот, кто противоречит им, или тот, кто оставил их. И так, пока не наступит повеление Аллаха, то есть пока не наступит признак из признака судного часа, тот ветер, который, вдохнув каждое в сердце, которое исходит капля имана, умрет. Капля имана основана на знании. Значит, это результат знания. Будешь из тех, по причине знания, которые на истине. И так до момента, пока не останется на земле никто, кроме неверных. Три предложения это хадиса, одно объясняет другое. Первое предложение: «Май юриди ляху би хайран факкаху фиддин». Кому Аллах желает добра, тому Он даст понимание религии. Понимание религии – великая милость от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Невозможно понять религию без знания о ней. Невозможно. Однако бывает так, человек знает в какой-то степени что-то из религии, заучил в какой-то степени что-то из религии, но ему тяжело понимать. Лучше, конечно, когда и заучил, и понял. Однако, братья, если у кого-то случилась проблема следующая, то есть он заучил знания, он учит знания, однако понимать ему сложно, не отчаивайся, брат, в этом же тоже добро. Не отчаивайся, но все равно продолжай просить Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, чтобы он тебе открыл так же понимание, как он тебе открыл заучивание. У кого-то наоборот, с пониманием прекрасно, с заучиванием немного сложно. Это непорицаемое. Ведь просто даже, братья, заучить знания и быть хранителем знания, пускай даже не понимать все из этого знания, пускай даже не понимая на 100% все это знание, в этом тоже добро. И это тоже человек является участником сохранения той истины, с которой пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Смотрите республики, например, Средней Азии, как Узбекистан, Таджикистан и так далее. Может, многие на тех территориях и не поняли многих из смыслов книги Всевышнего Аллаха. Даже представления имели, может быть, об арабском языке. И не умели говорить на арабском языке. Может быть, не имели представления также о многих смыслах сунны посланника, алейхи саляту вассалям. Однако, своим уделением внимания тому, чтобы заучивать шариатское знание, стали хранителями этого знания. Это уровень называется в исламе уровень аль-хафаза, то есть уровень тех, кто заучил и сохранил знания в своих сердцах. Это их достоинство, братья. Это их достоинство, это им за достоинство и за честь, за их внимание такой вещи, как заучивание. Поэтому мы и видим, что даже во времена вот этой системы безбожия, которая 70 лет существовала на Кавказе или в Средней Азии, все равно существовала книга Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, все равно существовала сунна посланника, алейхи саляту вассалям. И этим людям это за честь. Пусть Аллах субхана ва тааля простит всех тех, кто являлся хранителями шариатского знания. Пускай даже не понимал, Но в любом случае, он хоть не понимал, но он был хранителем, и книга Аллаха существовала даже во времена самого страшного безбожия, которое только может существовать на этом свете. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, похвалил это, как в хадисе: «Наддар Аллаху мра'ан сами хадисан, фахафиллаху хатта ибалиха гайра». «Фаруба хамили фиқи ламан хуа афка мингу, варуба хамили фиқин ляйса би фақих». Да обрадует Аллах человека, который слышал хадис, выучил его и передал другому. То есть смотри, как посланник Аллаха субхана ва тааля обращается к Аллаху с мольбой и говорит за этого человека: да обрадует Аллах этого человека, который слышал хадис, выучил хадис, пока не передал другому. Фаруба хамили фиқи илля ман хуа афка мингу, варуба хамили фиқи ляйса би фақих. В таком смысле, и может быть, тот, кто внесет в себе знания, не понял, но заучил и донес до того, кто лучше разбирается и понимает. В таком смысле, как мы видим, хотя бы лучше тоже похвально, на что указывают слова посланника, алейхиссаляту вассалям. Каждому облегчено в том, для чего он создан. Однако, наша цель — и понять, и заучить. Не получается понять в полной мере, будь хотя бы тем, кто заучил. Ведь тот, кто заучил, тоже по своей сути способствует распространению истины. Ведь просто знать Коран, носить его в своем сердце, это ведь тоже быть носителем истины. Ведь Коран сам в своей основе уже это истина, ниспосланная от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Передаешь истину из уст в уста до той степени, пока не появится тот, кто поймет это знание, которое ты передаешь, Коран и Сунну, и пока не разберется в этом знании. И наша цель, как мы сказали, должна быть то, чтобы понять и чтобы заучить. Не получается — не отчаивайся. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поделил людей со стороны понимания и заучивания, восприятия знания на три категории. Как он сказал: «Масалю ма ба'асан илляху бихи миналь худа валь-айн, кемасалил гаси касир», сказал, «особаль арт». То, с чем меня Аллах послал, субхану ва тааля, из руководства и знания, подобно обильному дождю, который выпал на землю. То есть пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сравнивает знания с благоприятным дождем. А людей относительно восприятия знаний сравнивает с чем? С землей. И он эту землю поделил на три категории. Первая земля, на которую выпала эта дождь благоприятная. Первая категория людей. Те, которые впитали в себя воду, принесли себе пользу, на них произошло много растений различных и травы. То есть те люди, которые себе пользу принесли, поняли знания шариатские и донесли до другого, дали другому пользу. Вторая категория людей, вторая земля, которая немного тверже, она воду в себя не впитала, но удержала эту воду. И люди пили эту воду, поили других и использовали для орошения. То есть та категория людей, которая, может быть, и не впитала в себя полностью шариатское знание, то есть не поняла его должным образом, да, однако сохранили это шариатское знание, и люди использовали, опять же, это знание на полезное. И третья категория людей, которая и воду не сохранила, сказал посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, и ничто на ней не произросло, то есть и себе пользу не принесла, и другим пользу. Пусть Аллах спасет нас быть этой третьей категорией, быть вот этой третьей категорией бесполезных людей. Вернемся к хадису. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Ма юриди ляху бин хайрин факиху фитин». Кому Аллах желает добра, того он научит, или тому он даст понимание в религии. «Ва иннама накасиму Аллаху юати». Я тот, кто делит, отдает Аллах. Смотри, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, напоминает нам об искренности. Он самый знающий из людей. И напоминает нам о том, что он всего лишь человек, что его роль только донести. Говорит: «Инна ма накасим, я тот, кто делит». Аллах сделал его тем, кто распространяет то, что дано ему от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А дает знание сам Всевышний Аллах субхана ва тааля, как говорится в Коране: «Ва аллям аль инсана ма лям яалям». И научил Аллах человека тому, чего он не знал. А человек, конечно же, продолжает своими действиями вести себя так, как будто бы он в состоянии обойтись самостоятельно или ради чего-то мирского. Дает Аллах знание, и знание должно требоваться только ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, и не ради чего-то иного. И каждый из нас обязан признавать свою слабость, признавать свое несовершенство, быть то и скромным, как пред Всевышним Аллахом субхана ва тааля, так же пред созданием Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, так же друг при другом, не ставя себя выше кого-то. Значит, искренность и признание своей слабости, так как у знания нету конца.